«За кого угодно», — пояснила Маша. «Я думал, — сказал Филипп с расстановкой, — что из вас троих сумасшедшая только моя жена, но, оказывается, я ошибался». Лада хмыкнула одобрительно и плюхнулась на диван. Всем почему-то полегчало. «Мань, ну давай говори, в чем дело», — велела Александра. «Вчера вечером, когда я шла с работы, меня остановили два каких-то типа. Сначала я думала, что они собираются меня ограбить, а у меня денег-то 40 рублей. Потом один держал мне руки, а второй достал нож и сказал, чтобы я никуда не ходила и ни с кем не говорила, а то будет хуже». Голос у Маши был безжизненный и как будто чужой. Александра коротко и глубоко вздохнула, не отводя глаз от ее лица. «Они разрезали на мне пальто на какие-то длинные узкие полосы. Я могу показать. И сказали, что в следующий раз также изрежут меня, и ушли». «Наверное, меняется погода», — подумала Александра. «Слышно, как ветер бьется о старые рамы». «И что это значит?» — пытаясь скрыть беспокойство, сердито спросила Лада. «Куда ты не должна ходить? В аптеку свою или в бассейн, где ты фигуру улучшаешь?» «Я не знаю», — прошелестела Маша. «Но я всю ночь не спала и на работу сегодня не ходила». «В милицию звонила?» — спросила Александра. Маша кивнула. «Что они сказали?» Маша пожала плечами. «Ну, Маня!» потребовала Александра, тоже начиная сердиться. «Ну что?» «Я знаю, что...» Неожиданно подал голос Филипп, и все трое в недоумении уставились на него. Он как-то совсем выпал из их поля зрения. «Они сказали, мимо рыла, или в данном случае уместнее не канает. Я правильно употребляю неформальную лексику?» Лада захохотала, Александра хихикнула, и даже Маша улыбнулась. «Почти», — сказала она, — «почти. Ну, в общем, на работу ты не ходила, свет не зажигала, сидела и тряслась, а позвонила почему-то только в 11, — резюмировала Лада, — ясненько. «Я хочу, чтобы вы остались у меня ночевать», — строго и серьезно сказала Маша. «Я боюсь. Филипп, вы сможете вернуться домой один?» Филипп пожал плечами, вид у него стал недовольный. «Давайте мы лучше заберем вас к себе», — предложил он, подумав. «Всем будет спокойнее, и ваша подруга может вернуться домой к Васятке». «Из дому я никуда не поеду», — твердо сказала Маша. «Простите, Филипп, считайте, что мы все трое сумасшедшие, и одна оставаться я тоже не могу». Александра смотрела на Филиппа, не отрываясь, и Лада тоже уставилась на него круглыми, немигающими глазищами, как будто именно он принимал решение, как будто от него что-то зависело. «Ничего от него не зависит», — сказала себе Александра. «Он совершенно чужой для нас человек. Даже странно, что он меня подвез. Андрюха бы ночью ни за что никуда не поехал, особенно к Мане. Я совершенно уверена, что приступом нас брать никто не будет», — уже нетерпеливо добавила Маша. «Просто у меня стресс. Я не могу сидеть одна. Вы меня понимаете, Филипп?» «Пытаюсь», — вежливо отозвался Филипп. «Алекс, я оставлю тебе мобильный. Если вдруг что-то произойдет, даже самое безобидное, пробки вылетят или телефон отключат, немедленно звони в эту свою милицию и мне. Ты умеешь им пользоваться?» «Я умею», — заявила Ладка и подошла поближе, блестя глазами. «А где он, ваш мобильный?» Филипп вынул из кармана нагревшуюся трубку и положил на стол. «Вы не оставляете мне выбора, дамы», — сказал он и скорчил смешную гримасу. «Придется уехать, хотя... Бог свидетель, лучше бы я остался». Александра смотрела на него во все глаза. «Я утром приеду», — робко сказала она, — «до работы». «Я тебя дождусь», — пообещал Филипп. «Пока, Алекс». «Алекс», — пробормотала Маша. «До свидания, Филипп», — громко сказала Лада. «Наконец-то мы с вами познакомились. Я даже рада, что все не так плохо, как мы предполагали». «Ладка», — выкрикнула Александра. «Ну, все гораздо лучше, чем вы предполагали», — заверил ее Филипп. «Могу еще добавить, что все гораздо лучше, чем предполагал я сам. До свидания, дамы. Не забудьте запереть на засов городские ворота». Он шагнул к Александре и быстро поцеловал ее в губы, обдав запахом дорогого одеколона, кофе и сигарет. Александра Как сидела, так и осталась сидеть.